Я ненавидел советскую власть? О, нет, советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-нибудь иного строя? Тоже нет. Ибо убеждений у меня никаких в то время не было. Но тогда что же случилось? Что заставило меня уехать? Почему я оторвался от той земли, за которую сегодня легко и радостно отдам свою жизнь, если это будет нужно? Очевидно, это была просто глупость. Может быть, страсть к приключениям, к путешествиям, к новому, еще неизведанному, не знаю. Так или иначе, я приехал в Турцию. Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень веселую жизнь эмигранта, человека без родины. Я много видел, многому научился, может быть, у себя дома, поставленные в благоприятные условия существования. Искусство у нас очень поощряется и очень бережно культивируется. Может быть, я бы не дошел до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, которое мне дали эти годы скитания. Говорят, душа художника должна, как Богородица, пройти по всем мукам. Сколько унижений, сколько обид, сколько ударов по самолюбию, сколько грубости, хамства перенес я за эти годы. Сколько неотвеченных фраз застряло у меня в горле, сколько проглоченных обид. Это была расплата. Расплата за то, что в один прекрасный день я посмел забыть о родине. За то, что в тяжелые для родины дни, в годы ее борьбы и испытаний, я ушел от нее. Оторвался от ее берегов. И вот они уходили, эти берега. И вот уже новые очертания чужой земли выплывали в утреннем тумане. Рано утром мы вошли в Босфор. Сказочный город, весь залитый солнцем, сверкнул перед моими глазами. Тонкие иглы минаретов, белосахарные дворцы, какая-то башня, с которой будто бы сбрасывали в Босфор неверных жен. Маленькие лодочки, канки, красные фески, море красных фесок. Люди в белом, солнце, гортанный говор и флаги, флаги, флаги без конца, как на параде, как в праздник. Большие военные корабли стоят на рейде. Ярко начищенные медные части маленьких катеров сверкают, играют под яркими лучами солнца тысячами бликов. Я сошел с парохода в Константинополь, в эмиграцию, в 25-летнее добровольное изгнание, в долгую горькую тоску. Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался, я отдаю за один самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на родине. А к этому я согласен прибавить еще весь мой успех, все восторги толпы, все аплодисменты, все цветы, все деньги, которые я там зарабатывал. Все, все, все. Ибо все это мне было не нужно. Лучше быть бедняком на родине, чем богачом на чужбине. Поселились мы с Борисом Путятой не более и не менее, как в самом фешенебельном отеле Константинополя, Перапалас. Разутюжили наши российские костюмчики, знаменитый актерский гардеробчик, по которому Великим постом в бюро антрепренеры оценивали молодых актеров и вышли на улицу на Гранд Рю де Пера, по которой уже взад и вперед прогуливалось немало наших соотечественников, приехавших раньше нас. Путята даже гвоздичку в петлицу воткнул, совсем как дома, где-нибудь в Харькове, на Сумской. Гуляли. «Ба, откуда вы? Когда приехали? На чем?» Приподнимались шляпы, пожимались руки. «Вы уже обедали? Нет? Ну, зайдем куда-нибудь. Хотите в уголок? Тут русские держат». Заходили, выпивали, закусывали, разговаривали по душам. Борщ подавали отменный. Мы от такого борща давно уже отвыкли. Все было первоклассного качества, а главное, подавали дамы. молодые, нарядные, слегка кокетничавшие